4. Не будем считать, что достигнутая нами степень понимания явлений непреложна. Беспредельность во всем, а также и в расширении понимания. Понять любое явление до конца, во всей глубине и связи с окружающим не дано, но приближаться к этому можно постоянно. То есть постоянно можно расширять сознание, пока не охватит оно весь видимый сознанию горизонт, который расширяется с его ростом. Процесс роста непрерывен и нельзя задерживаться, ибо задержка роста сознания означает его разложение. Особенность осознания его психических продуктов заключается в том, что сущностью их является движение, но не застой. Чем выше и утонченнее материя, тем быстрее она разлагается, когда ее оставляет жизнь. Даже рыба начинает разлагаться с головы, то есть более тонко организованных частей ее тела. Но жизнь сознания заключается в движении. И когда это движение сознания или огонь затухает, оно незаметно, но неудержимо начинает разлагаться. Флюид разложения страшен и разрушителен. Ядом его заражается весь организм. Живые и ходячие мертвецы или люди с омертвелым сознанием — явление тяжкое и заразительное. Непривлекательно разложение растительной или животной ткани, но ужасно тонкое зрелище разлагающегося сознания. Огонь — жизнедатель, горящий в сердце, является жизнедателем более чем в одном смысле. Огонь — это жизнь. Огненосец или огнеёк есть человек. Огонь — свет и жизнь людям несущий.